Я достал пачку сигарет и только сейчас заметил, как дрожат мои руки. 7. Подытожил я увиденное в коробочке с надписью «Мучительная смерть» и зажег огонек, поднося его к сигарете. Я курил и смотрел в черное небо Эбиса, не думая ни о чем. Но в какой-то момент накапливаемые все это время эмоции хлынули из меня ручьем. А точнее, ручьем из глаз. Я задавал себе вопросы, на которые не было ответа. Я спрашивал себя, чем я заслужил такое отношение окружающих. Пренебрежение, высокомерие, презрение. Если малознакомый человек проявлял ко мне хоть каплю дружелюбия или симпатии, это всегда вызывало у меня удивление. Да, у меня были приятели на земле, но их можно было пересчитать по пальцам рук. В большинстве случаев я не вписывался в окружение, всегда оставаясь непонятым. Но вскоре обиду сменила злоба. Почему я должен под вас подстраиваться и быть вам удобным? Я никому ничего не должен. Я ничего у вас никогда не просил, и все, чего я хочу, это, чтобы меня оставили в покое. Наконец, я поднял свои глаза и взглянул в небо из-под лобья, дав обещание этому миру, всем мирам. Больше я никогда не заплачу, а мои слезы будут литься вашей кровью. Турнирная зона представляла собой широкую овальную арену, усыпанную все тем же желтым песком. Вокруг нее возвышались гладкие каменные стены, на которых сейчас собрались зрители из разных школ. Всего в турнире участвовали 4 команды. Кроме наших красных силовиков, присутствовали представители школы разума, то бишь маги, представители школы мудрости. Уж не знаю, чего ожидать от лекарей, но, думаю, они еще могут меня удивить. Также были ловкачи. К моему удивлению, среди зрителей были и представители узконаправленных дисциплин, учеников среди которых было довольно мало, и занимались ими отдельные наставники. Например, те, кто выбрал в основе силу и мудрость. Почему-то такие обучались отдельно от нас. Специализированной школы выносливости не было. Все-таки выносливость была скорее вспомогательной характеристикой. Я держал в руке уже вполне боевой одноручный меч и деревянный треугольный щит. Никакой дополнительной защиты у меня не было. Более того, я выступал даже без рубашки с голым торсом. Моя была безвозвратно уничтожена кислотой, а новую мне никто так и не удосужился выдать. Я подозрительно покосился на приставленного ко мне напарника. Такой же долговязый, но чуть массивнее меня. Длинные волосы и довольно смазливое лицо с легкой бородкой. Я часто его видел, еще удивляясь, что он до сих пор не состриг свои волосы и не припоминал от него каких-то подлянок в свою сторону. Но это не убавило моей подозрительности. Ведь нет хуже врага, чем тот, что находится в твоих рядах. На возвышение вышел строк и, не особо блистая красноречием, объявил: «Турнир школ объявляю открытым. Победитель получит свою первую артефактную амуницию, находящуюся вот в этом ящике». Он указал пальцем на небольшую коробку, стоящую на пьедестале. В первом раунде встретится школа силы и школа разума. От школы силы выступает Деменс и Тарвальд, от школы разума Антония и Кадгар. Бойцы, спуститься к стартовым воротам и ожидать гонга. Через систему ходов мы спустились вниз и оказались возле железных решетчатых ворот. Меня начал бить мандраж, и я понял, что пора, не время экономить расходники. Уловив момент, когда мой напарник отвернулся, я украдкой откупорил зелье крововосполнения и вдохнул содержимое мешочка, отшантажированного у стражников. После этого меня как будто стукнули по голове киянкой. Сначала все поплыло перед глазами, но вскоре цвета стали ярче, звуки четче, а тело мое наполнилось энергией. Хотелось бежать, прыгать, танцевать и сражаться. Забористая дрянь, подумал я про себя и вновь подозрительно посмотрел на напарника. Тот заметил мой взгляд и заговорил: «Так, чувак, давай на чистоту, у меня к тебе претензий никаких». И тут я оказался не по своей воле. Строк так решил, а ему перечить, сам понимаешь. Мне все это мероприятие на самом деле нафиг не сдалось. Давай просто упадем в первом раунде и по домам, тебе легко говорить. Если я упаду, то уже не встану. Блин, и то верно, наслышан. Что делать будем? Я злобно зыркнул на Тарвальда, а потом на его щит и меч. Ты сейчас отдашь мне свой меч, и не будешь подходить ко мне на расстоянии удара, иначе я тебя убью. Можешь постоять где-нибудь в сторонке. Как тебе такой расклад? Ну, на самом деле не очень, но, учитывая твою репутацию отбитого психа, перечить тебе не буду. Парень бросил свой меч на песок и сделал 2 шага назад. Я же отбросил свой щит и вооружился вторым мечом. Погибать? Так красиво. Наконец, прозвенел гонг, и решетка поднялась, позволяя мне ступить на песок арены. Торвальд держался невдалеке, всем видом показывая, что он тут не при делах. Я окинул наблюдающую за нами толпу взглядом, и когда он дошел до собравшихся слева учеников ловкости, мое дыхание перехватило, а находящееся под допингом сердце забилось еще чаще. Среди группы учеников стояла и смотрела на меня она, моя бывшая девушка с земли. Глава 4. Кровь за кровь. Высокая, стройная, некогда длинные темные волосы были пострижены до состояния кари. Губы, ранее демонстрировавшие искреннюю открытую улыбку, которую я запомнил на всю жизнь, сейчас были поджаты, а карие глаза теперь смотрели на меня с презрением. В ее ауре четко выделялась ловкость и разум, а звали ее теперь Ти. Я был благодарен ей за годы, проведенные вместе. Это было самое счастливое время в моей жизни. Но сейчас мы встретились взглядами, и в моей голове вновь набатом начали отбиваться ее последние слова в телефонном разговоре. В кругу своих знакомых, коллег и прочих ценится мое мнение, а это стоит дорогого. У тебя же есть только Гай, твоя хваленая гордость, которая не стоит ничего, как и ты сам. Одним словом, ты просто говно. Прощай. Вроде бы ничего особенного, но услышать подобное от некогда самого близкого тебе человека, это как нож в сердце. К тому же потом я узнал, что главной причиной подобной перемены отношения был новый перспективный вариант с влиятельными родителями и более четкими рельсами, чем у меня. И сейчас этот вариант, воспользовавшись возможностью увидеться в момент пересечения всех школ, подошел к ней и обнял, горячо поцеловав. Да, он тоже был здесь, отливая аурой разума. Какого черта здесь происходит, во мне клокотал целый ворох чувств, доводя меня до исступления. Все происходящее казалось абсурдом и каким-то глупым сюрреалистичным сном. Подобного просто не могло быть. Голова закружилась, и я не слышал ничего, что происходит вокруг. Также я не услышал и удара гонга, возвестившего о начале боя. Поэтому я не сразу понял, откуда вообще мне в спину ударил фаербол. Боль от огня меня взбодрила и заставила обратить внимание на стоящих на другом конце площадки двух парней. В их ауре читался явный уклон в интеллект, и один из них даже носил очки, что делало его похожим на мальчика, который выжил. Не хватало только волшебной палочки в руках, однако на этот раз его шансы на выживание резко упали, потому что я повернулся к своим противникам, но больше не видел в них людей. Ярость и гнев, бушевавшие во мне в этот момент, затмили мой разум, опустив на глаза красную пелену. Слишком много всего накопилось за это время. Слишком много всего. Та же, которую теперь звали Ти, стала спусковым крючком моего безумия. Один из магов вновь призвал простенький фаербол, который ударил мне в грудь. Было забавно смотреть на его лицо, когда вместо того, чтобы упасть и реветь от боли, я рассмеялся безумным смехом. Я не чувствовал боли. Точнее, наоборот. Боль сейчас придавала мне силы и побуждала к действию. Я даже наслаждался болью, ведь физическая боль так хорошо отвлекала от той боли, что отбивала дробь в моей голове. Я гоночным болидом сорвался с места и устремился на врагов. До них было меньше 100 метров. За сколько я там в школе бегал 100-метровку? Какие-то очень стыдные цифры. Но сейчас наш физрук мною гордился бы, ведь даже учитывая рыхлый песок, я преодолел это расстояние со скоростью молнии. Слегка пригнувшись и держа руки с оружием в широко раскинутых объятиях, я очень быстро сблизился с противниками, не обращая внимания еще на пару огненных шаров, летящих в мою сторону, которые из-за неопытности магов ушли в молоко. Те не ожидали такого поворота, рассчитывая на свои дальнобойные заклинания. Поэтому на их лицах отразилась паника, и они пустились на утек, что только подзадорило хищника, вырвавшегося из меня. «Стоять!» — взревел я. Но, кажется, от этого их пятки начали сверкать еще быстрее. Догнав первого, я просто с разгона влетел в него сразу двумя ногами, ощущая хруст ломаемого позвоночника. Этот больше не представлял опасности. Второй, отбежав на пару метров, остановился и сделал несколько пассов руками, читая заклинание. Воздух передо мной закружился, вздымая столбы песка. Но я, не обращая на это внимания, сделал медленный шаг навстречу стихии, не сводя глаз со своей добычи. Песок работал, как наждачка, и если целая кожа просто покрывалась мелкими ссадинами, то ожогом приходилось очень худо. Но я вновь не обращал внимания на боль. Во мне сейчас бурлило слишком много всего. Начинать целым букетом эмоций и заканчивая, бездна знает, какими стимуляторами. Шаг за шагом я приближался к магу. И с каждым шагом на его лице все сильнее отражалась паника, ведь он уже был на расстоянии клинка от меня. С опаленных участков моего тела уже слезла кожа, и тут маг закричал, что есть мочи. «Сдаюсь, я сдаюсь». Действие магии прекратилось, и парень упал на колени, прикрывая голову руками и моля о пощаде. Прозвенел гонг, возвещающий о конце поединка, но я пропустил его мимо ушей. Я присел на корточки рядом с дрожащим парнем и схватил его за волосы, поднимая его лицо. Демонстративно обмакнув свои пальцы в кипящую кислотную кровь на своей груди, я задумчиво на нее взглянул. «Кровь за кровь!» Вкрадчиво прошептали мои губы, а рука поднесла меч к его лицу. «Остановись! Бой окончен!» «Хватит, деменс!» — кричали мне с трибуны. Но я не стал его убивать. Вместо этого я оставил на его лице глубокий порез от угла глаза до шеи и посеял страх в его душе. «Да, бойтесь меня! Мне не нужно ваше уважение или признание!» «Достаточно страха, и я вдоволь насладился им». Страх в глазах врага подействовал на меня как наркотик, и я разразился безумным смехом, бросая мага на песок и семеня к решетчатым воротам, как зверь, возвращающийся в свою клетку. Там я уселся по-турецки на песок, не обращая внимания на окружение и затихарившегося в дальнем углу Торвальда. Голова была пуста, а глаза тупо смотрели сквозь прорези решетки, ожидая ее открытия. Я слышал, как вновь взял слово Строк и каким-то слишком неуверенным для него голосом возвестил. «Следующий бой. Школа силы. Деменс и Торвальд. Против школы мудрости. Гила и Балу». Я хищно улыбнулся. Это уже был никакой не турнир. Турнир подразумевал то, что две оставшиеся школы должны встретиться между собой, а победитель уже выступит против нас. Но, видимо, наставники запаниковали из-за того, что их план верно трещит по швам и решили натравить на нас всех по очереди. И меня это радовало. Я встал на ноги, держа мечи лезвиями вниз, а моя грудь ходила ходуном от глубокого дыхания и вновь взыгравшего адреналина. Стимулятор в моей крови хоть немного и путал мысли, и кружил голову, но я еще никогда не ощущал в себе столько силы. Решетка вновь поднялась, но я не спешил выходить наружу. Вместо этого я застыл, скрываясь в тени и наблюдая за вышедшими на песок девушкой и молодым мужчиной. Девушка была невысокой, но физически довольно развитой, о чем свидетельствовали красные прожилки в ее ауре, оплетающие основной зеленый цвет. Такие же прожилки виднелись и у слегка полноватого, но крепкого на вид парня с густой бородой. Даже несмотря на то, что основными характеристиками у него были мудрость и выносливость, я вспомнил, что эти две черты соответствуют классу друида, и мне даже стало интересно, что сможет противопоставить мне эта парочка. После того, как все увидели мой первый бой, эти двое держались слегка напряженно. Их глаза, не мигая, уставились на темный проход, где готовился к рывку я, и вскоре он произошел. Я вновь вихрем вырвался наружу, но мои противники не стали убегать, как маги. Вместо этого Балу оскалился, и я готов был поклясться, что на протяжении доли секунды я увидел в нем звериные очертания. Я радовался этому. Наконец-то мое безумие столкнется с подобной ему звериной яростью. И мы сошлись в центре арены. Он был безоружен и сражался голыми руками, но удары его рук напоминали взмахи лап медведя. Когда мы столкнулись, такой удар отбросил меня на добрый десяток метров в сторону, и я чуть не выронил мечи из рук. Приподнявшись, я увидел летящую на меня тушу Балу, готовую заключить меня в медвежьи объятия. Я лишь успел откатиться в сторону, когда бородач со всей дури упал туда, где еще долю секунды назад возлегало мое полубренное тело. Поднявшись на ноги, мы взглянули в глаза друг друга. Не знаю, что он увидел в моих глазах, но в его зеркале души я видел клокочущую звериную ярость и страх. Это был первобытный страх загнанного зверя, который бьется из последних сил за свою жизнь. Я выпрямился и с ухмылкой взглянул на будущего друида, направляя в его сторону меч. «Сегодня хищником буду я». Балу сделал робкий шаг назад, когда я сорвался с места, замахиваясь своим оружием. Но что-то все-таки заставило его сражаться. Мой укол левым мечом он с удивительной точностью пропустил мимо своего, на первый взгляд, неповоротливого тела. Когда же мой правый меч должен был настигнуть его рубящим ударом, он выставил свою руку, и она покрылась каким-то подобием полупрозрачного силового поля. Так вот она сила мудрости. Получается, они не только лечить умеют. Я обрушил на бородача яростный шквал ударов и заметил то, как он растерялся. В отличие от меня он не был в состоянии помутненного сознания и вполне себе думал о защите, и о том, как выйти отсюда целым и невредимым. Это ему и помешало, ведь я о подобном не думал и всю свою ярость вложил в непреодолимый натиск. Будущий друид ушел в глухую оборону, отбивая удары моих мечей своими руками, но, в конце концов, он выдохся, и я сумел нанести ему рубленую рану в районе плеча. Его левая рука провисла, и я воспользовался брешью в обороне, вонзая свой меч ему в левое подреберье. Наши лица оказались друг напротив друга, и я увидел, как он побледнел. «Ты достойно сражался», — вымолвил я, глядя ему в глаза. Но Балу лишь улыбнулся через боль и, кашляя, ответил. «Погоди, это еще не все. Все-таки выносливость хоть и считается вспомогательной характеристикой, но высокий ее показатель многое дает». Превозмогая боль, Балу схватил меня за руку и силой вытащил меч из своей раны. Краем глаза я заметил действия его напарницы, до этого лишь напряженно наблюдавшей за нашей схваткой. Она раскинула руки в стороны, и ее глаза засветились тусклым салатовым светом, а по ее рукам побежали волны такой же энергии, какой исцеляла меня Аска. Через секунду она направила свои ладони друг к другу, и Балу охватило зеленоватое сияние, возвращая румянец на его лицо. Я взглянул вниз, туда, где еще недавно лилась кровь из раны Балу, и там ничего не было, кроме порванной одежды и остатков красных пятен крови. Отпрыгнув назад, я окинул взглядом из-под лобья своего противника. Он вновь был цел и свеж. «Моя очередь», — усмехнулся он, и почти всю его фигуру покрыла полупрозрачная пелена. Я понимал, что пока цел лекарь, сражаться с бородачом бесполезно. Поэтому, когда Балу вновь попытался влететь в меня всей своей тушей, я перекатом ушел в сторону и с низкого старта рванул к Геле. Но она была довольно подготовленным бойцом. Когда до нее оставалось пару метров, я плашмя упал на песок из-за того, что моя правая нога совершенно меня не слушалась. Она будто моментально онемела, и я полностью перестал ее ощущать. Я перевернулся на спину и увидел, как на меня уже прыгает мой дорогой противник. Балу придавил меня всем своим весом, и я узнал, что эта его защитная способность может не только помогать выдерживать удары, но и вполне себе их наносить. Он открыл ладони, растопырив пальцы, и сделал взмах в мою сторону. Прозрачная пелена приобрела вид заостренных когтей, и мою кожу в области шеи располосовали страшные рваные раны. Хорошо, что артерия не была пробита, но вот из вен хлынула темная кровь. Если бы во мне сейчас не было зелья крововосполнения, бой на этом и закончился бы. Но есть свои преимущества учительства. Ты, по крайней мере, можешь пожить подольше. Вот только приятного в этом подольше было мало. Балу не остановился на одном ударе и начал буквально терзать мое тело, чуть ли не вырывая куски плоти со звериной яростью. Пелена защищала его от брызг моей крови, полностью блокируя мое основное преимущество. Видимо, именно поэтому его и выбрали для турнира. Я не мог ничего сделать. Ярость переполняла меня, но я не мог сдвинуть своего противника с места. Крововосполнения и стимуляторов хватало лишь на то, чтобы поддерживать жизнь в моем теле. И мне ничего не оставалось, кроме как с бессильной злобой смотреть на разъяренного бородача. Сознание ушло куда-то вглубь, и я полностью перестал что-либо ощущать. Лишь что-то внутри меня, наконец, усмехнулась и заключила. Ну, вот и все. Наконец-то покой. Но покой нам только снится. Произошло то, чего я никак не мог ожидать. Не предпринимавший до этого никаких действий Торвальд зачем-то решил вступить в игру и на полном ходу врезался в Балу, нанося тому удар кромкой щита прямо в голову. Видимо, защитная способность недодруида не блокировала полностью заброневое действие ударов, будучи более заточенной под режущие выпады. Поэтому Балу пошатнулся и упал на бок, позволяя мне выбраться из-под него. «Займись хилом, а я задержу танка», — воскликнул Торвальд, принимаясь колотить Балу сразу двумя щитами в руках. Я растерянно кивнул и перевел мутный взгляд на Гилу. Она уловила злобу, направленную в ее адрес, и сделала несколько пассов руками в мою сторону. Я вновь перестал ощущать ноги и упал на колени, едва поддерживая равновесие, чтобы не плюхнуться лицом в песок. Однако Гила больше не предпринимала никаких действий. Видимо, это ее заклинание требовалось поддерживать для того, чтобы оно действовало. Мне оставалось лишь бессильно рычать, но в какой-то момент я заметил, что она пригибает левую ногу, хотя ран у нее не было, зато были у меня, и меня пронзила догадка. Я выудил из кармана нож и привычным движением зафиксировал лезвие. Глаза Гилы сузились, подозревая что-то неладное. В этот момент я вогнал лезвие ножа в свое правое бедро, и девушка вскрикнула от боли, падая на землю. Так вот как действует это заклинание, Оно не парализует конечности. Она как бы берет их под частичный контроль, обездвиживая цель. Несмотря на вновь вернувшуюся боль, мои ноги вновь начали отзываться на сигналы нервных отростков. Я сначала встал на четвереньки и, шатаясь, выпрямился во весь рост. Шаг за шагом я приближался к Геле, таща за собой мечи. Наконец, я увидел испуг на ее лице. Она боялась и дрожала от страха, когда я навис над нею окровавленным куском мяса. «Я сдаюсь», — заверещала она. Тяжело дыша, я окинул ее взглядом и принял решение. Бросив нож рядом с ней, я сказал: «Кровь за кровь, ты знаешь, что делать». Девушка исступленно взглянула на клинок, а потом на меня. Ее рука неуверенно взялась за рукоять и поднесла лезвие к своему лицу. Причинить себе вред стоит очень больших усилий. Я знал это, как никто. Но когда тебя через край переполняют эмоции, сделать это проще. Боль и отчаяние могут пересилить инстинкт самосохранения. Ее же мотиватором стал страх. Страх смерти. Короткое тупое лезвие вспороло кожу ее симпатичного личика, обогряя землю каплями крови. Я кивнул и принял свой нож обратно из ее рук. Лекарка выбыла из игры, и я медленно повернулся в ту сторону, где должен был быть Торвальд с балу. Но увиденное выбило меня из колеи. Торвальд лежал на земле плашмя, раскинув руки в стороны и повернув голову в обратном от меня направлении. На его шее зияла страшная рваная рана, а под ним находилась целая лужа крови, постепенно впитывающаяся в песок арены. Рядом с Торвальдом на коленях сидел Балу и немигающим пустым взглядом смотрел на свои окровавленные по локоть руки. Все так же шатаясь, я подошел к будущему друиду, но во мне уже не было сил предпринимать какие-либо активные действия. То, что я все еще мог стоять на ногах, уже было огромным чудом. Но вид мертвого парня, которого я практически не знал, но который в самый неожиданный момент спас мне жизнь, заставил меня вонзить свой взгляд в еще живого врага и направиться к нему с намерением убить его во что бы то ни стало. За свою жизнь я встречал не так уж много людей, готовых оказать мне помощь вот просто так, бескорыстно. И я всегда был им очень благодарен. Теперь же я никому не был так благодарен, как этому длинноволосому парню, практически пожертвовавшему собой ради меня. От этого меня начали грызть стыд и сожаление. Сфокусировав свой помутненный взгляд на бородаче, я подошел к Балу, ожидая продолжения схватки. Но мудрец никак не отреагировал на мое приближение. Он все так же смотрел на свои руки и причитал, что они делают с нами, во что они нас превращают. Наконец, он заметил меня и посмотрел снизу вверх все теми же остекленевшими глазами. От моей недавней ненависти практически ничего не осталось, ведь он был такой же жертвой, как и Торвальд, как и я, как и мы все. Я опустил свое оружие и застыл, не понимая, что делать. Вскоре Балу обратился ко мне: «Закончи это, убей меня, я не смогу с этим жить, я не хочу становиться тем, кого они хотят видеть, это не я». Слезы текли по его лицу, и мне даже стало жаль парня. «Ты действительно этого хочешь?» – спросил я. «Да, позволь мне напоследок сохранить себя», – уверенно посмотрел в мои глаза Балу. Я задумчиво взглянул на один из своих клинков и вымолвил: «Право на жизнь надо заслужить, но право на смерть есть у каждого, и никто не может это право отнять». «Да будет так». Его смерть была быстрой. Лишь в последние свои секунды он успел едва слышно прошептать, пока не свалился замертво: «Отомсти за нас. Обязательно», — пообещал я не столько ему, сколько себе. Я стоял посреди арены и глядел вверх на трибуны. Солнце уже начало заходить, опуская на и без легкие сумерки. Большинство землян смотрело на все происходящее шокированными широко раскрытыми глазами. Все-таки мало кто из обывателей воочию готов узреть столько насилия и жестокости. Наставники же просто молчали, пока вперед не вышел Строк и не объявил сдали недовольство в голосе: «Победа за школой силы. Теперь Деменс сразится со школой ловкости». Внезапно нависшую тишину разрезал девчачий крик: «Да как вы можете? Он едва стоит на ногах. Два боя подряд, и вы собираетесь бросить его в третий». Это была Эска. Ее смелость даже заставила меня улыбнуться. Она вновь пыталась добиться справедливости там, где все решала сила. Наивная, но храбрая. «Эска, молчи», — попыталась урезонить ее главная лекарка. «Бой состоится, таковы правила». Девушка сжала зубы и выплюнула в ответ: «А как же наш лекарский долг? Вы даже не поможете ему, это его бой, мы не будем вмешиваться». «К черту!» — воскликнула Аска и с разбегу спрыгнула с трибун на арену. Ее фигуру подхватило зеленоватое свечение, и она плавно опустилась на песок, уже устремляясь ко мне. «Стой!» — воскликнула лекарка, но к моему удивлению ей руку на плечо положил Строк. «Пускай», — прошептали его губы, а по его лицу было видно, что все происходящее перестает нравиться даже ему. Когда Аска очутилась возле меня, я уже не мог стоять и просто свалился на землю. Я, конечно, не против, чтобы парни падали у моих ног, но пока обожди, нервно твердила она, взывая к исцеляющей магии, принимаясь сначала за рану на шее. Главное, не теряй сознание, говори, говори что-нибудь. Чудная погодка, мой голос отдавал хрипом. Хотя бы так, вижу, ты выпил крововосполняющее. Молодец, иначе тебе уже был бы. Холодец, усмехнулся я, да, холодец, только из тебя, ты и так весь холодный. Это значит, что зелье уже перестало действовать. Если в скором времени не залечить раны, то конец. В этот раз без перевязки, да, мы научились кое-чему, каха, кашлянул я. Я заметил, Аска замолчала, а в глазах ее поселилась грусть. Балу был хорошим парнем, добрым, он не хотел участвовать во всем этом, но мадам Аурелия его вынудила. Это та сука, которая сейчас сверлит нас взглядом, прохрипел я. Да, она, но скажи мне вот что, почему у тебя зрачки расширены? От запрещенных веществ, достал у стражников, когда они нюхали порошок. Каких веществ? Боже, стражники нюхают наш обычный кофеин, в этом мире он тоже есть. Тут Аска запнулась. Так, погоди, ты его принял с крововосполняющим зельем? Ну да, безумец, покачала она головой. Вместе они действительно действуют, как очень мощный стимулятор, но вот у половины таких отчаянных останавливается сердце. Я усмехнулся, глядя на работу лекарки. Чет у меня как в той песне, не везет мне в смерти. Если будешь так продолжать, обязательно повезет. Какой же ты безумец. Кстати о безумцах, ты этот ник осознанно выбрал? Да нет, слыхал просто где-то, с латыни оно именно так и переводится. Безумец, да, откуда ты знаешь, удивился я же в медицинском училась, на красный диплом шла, вот и тут в лекари подалась. А-а, теперь понятно, лишь протянул я и закрыл глаза. Безумно хотелось спать, но провал в сладкое забытье остановила звонкая пощечина по моему лицу. «Не спать!» – воскликнула Аска. Я лишь ошарашенно потрогал щеку. «Извини», – смутилась лекарка. «Ничего, мне еще действительно рановато ложиться. Спокойной ночи, малыши еще не посмотрел. Откажись от боя, иначе твои спокойные ночи здесь и придут. Ты же понимаешь, что не могу, мне не позволит». Аска тяжело вздохнула, и я заметил, как она сильно побледнела, видимо, истратила все силы. Я же, напротив, ощутил прилив бодрости. «Ладно, просто постарайся выжить, суицидник», – печально улыбнулась она, вставая и направляясь к выходу. Я же выпрямился во весь рост посредине арены и с вызовом взглянул на Строга. Тот понял, что я готов, и вышел на трибуну. Последний бой. Школа силы против школы ловкости. Школа ловкости решила выставить одного бойца в связи с потерями у красных. Поэтому Деменс сразится против Каспера. Я заметил ликование в группе ловкачей. Все одобряюще хлопали по плечам парня, выделяющегося своим видом среди всех юнцов. В отличие от большинства учеников, одетых в простые робы, на нем уже было какое-то подобие экипировки. Легкая куртка с натянутым на голову капюшоном, наручи, а в руках два неплохих кинжала. Типичный ассасин. Сам он подошел к Ти, и они по-братски стукнулись кулаками. Это меня даже не удивило. Она всегда умела дружить с парнями. Когда Каспер направился к входу на арену, Ти вновь взглянула на меня, и в ее взгляде я прочитал уверенность в моей скорой погибели. «Ну, это мы еще посмотрим, сука», — подумал я. Я стоял на песке ристалища и ждал удара гонга. Действие стимулятора прошло, как и крововосполняющего зелья, поэтому мои преимущества улетучились. Однако осталось еще одно — злоба и ненависть. В отличие от прочих участников, на лице вышедшего ко мне Каспера я видел веселую ухмылку. Для него это была просто потеха. Здесь только что умерло двое хороших людей, и даже меня с моей контуженной моралью это задевало. Он же просто веселился. Я взглянул на его ауру и увидел выделяющиеся всполохи ловкости и разума. Их уровень значительно превосходил все ученические нормы, и это заставило меня напрячься. В голове возникла мысль, которая заставила меня запросить информацию о стоящем напротив меня человеке, и к моему удивлению Оракул предоставил больше сведений, чем просто имя. У Каспера уже был класс. Что? Откуда? Он уже был призраком. Это один из классов, соответствующих ловкости и разуму. какой-то магический ассасин. Времени выяснять у оракула подробности уже не было, потому что прозвенел гонг. Однако мой противник не спешил нападать. Он лишь фривольно начал ходить вокруг меня и внезапно заговорил. «И чего она в тебе нашла? Не понимаю». Я понял, о ком идет речь, но промолчал, исступленно глядя перед собой. С каждым его словом во мне лишь поднималась злоба и гнев. «Знаешь, она просила проявить к тебе милосердие и убить тебя быстро. Он смог затронуть меня за живое. Убить? Да, между нами осталась лишь ненависть друг к другу, но даже мои теоретические размышления о ее смерти были лишь глупостью, которой я себя утешал в периоды боли. Здесь же в ход пошли уже реальные намерения. Но, пожалуй, я растяну удовольствие», — усмехнулся призрак. «Хочу поиграть с добычей». Последние слова он прошептал и просто исчез. Глава 5. Суккубы. В этот момент мне захотелось подойти к Строгу и харкнуть ему в хлебало. Ну, серьезно. Маги швыряют в нас фаерболы, зеленые лечат и используют какие-то защитные и контролирующие заклинания, а ловкачи тем временем вообще могут становиться невидимыми. А чему учили нас? Бей, руби, блокируй. Толку было от уроков фехтования, если наши противники даже не фехтуют, хотя с другой стороны, как-то же я оказался здесь, одержав победу в 2 раундах подряд. Вот только, что делать с врагом, которого не видишь? Я напряг все чувства и начал пристально сканировать пространство всеми доступными органами восприятия. Нюх у меня был с рождения не очень из-за кривой носовой перегородки. Зрение теперь не помощник, поэтому оставался лишь слух. Но ловкачи на то и ловкачи, что их наверняка обучали двигаться бесшумно. Поэтому первый удар я пропустил. Резкая боль в правом плече заставила меня обернуться и рубануть воздух наугад. Естественно, результатов это не принесло. Вот только я взглянул на песок со стороны атаки и заметил там отметины от ног. Ну, конечно же, какой же я дурак. Если Каспер не умеет ко всему прочему еще и летать, то он будет оставлять следы. Однако после полученного мною пореза, рассекшего верхние слои кожи, песок оставался неподвижным. Я затаил дыхание, дожидаясь хоть какой-то подсказки. Внезапно я услышал глухой стук о землю, как будто что-то приземляется на ее поверхность, и песок с другой стороны от меня пошел небольшими волнами. После этого его гладь вздыбилась от рывка невидимых ног, и я получил удар в грудь, заставивший меня упасть. «Слабак», — прошептал мне сам ветер, но я не обращал внимания на подначки. Нужно было думать и думать быстро. В любой момент ему может это все надоесть, и тогда мне конец. Песок вновь пошел волнами на расстоянии 3 метров от прошлого места прямо рядом со мной, и мою кожу на груди вновь рассекло лезвие кинжала. В ответ я ударил ногой по песку, поднимая волну пыли и накрывая ею то место, где должен был находиться мой противник. И на секунду я даже смог заметить его отпрянувший силуэт. Умно, усмехнулся тот, и вскоре я вновь получил рану от нападения с другой стороны. Похоже, что он перемещается прыжками, дабы не выдавать направление своего движения, и я решил ударить на упреждение. Поднятая волна песка встретила рывок Каспера как раз там, где он очутился в следующий раз, и я заметил, как он прикрывает лицо руками. «Ах ты, тварь!» — донеслось до меня раздраженное ругательство, но я его не слушал и уже рванул к тому месту, размахивая своим оружием наугад. Но мои удары не принесли результата. По рисункам на песке я понял, что Каспер отступил назад и вновь совершил прыжок в другую сторону. «Хорошо, изменим тактику», — усмехнулся он, и вокруг меня начали появляться многочисленные следы. Призрак начал просто бегать и петлять вокруг меня, оставляя отметки на земле и замыливая мой взгляд. Также он не забывал периодически наносить мне раны, пытаясь достать меня все больнее, но я ему этого не позволял, на инстинктах уходя от его атак. В ответ я пытался неуклюже отбиваться, но по подготовленному противнику сложно попасть, даже если ты его видишь. Не уверен, что смог бы его одолеть, даже будь он на виду. Хотя я люблю, когда меня недооценивают. Поэтому я готовил сюрприз самоуверенному призраку. Я вновь был весь в крови, и Каспер наверняка был в курсе моей способности, поэтому не подходил близко, нанося удары и отступая. «Иди сюда», — зарычал я, после очередного выпада ловкача и рванул в ту сторону, где он должен был находиться. И я не прогадал. Каспер не успел отпрыгнуть, и я тут же связал его боем, атакуя наугад. На моей стороне было преимущество в длине оружия, и я начал отрабатывать все известные мне связки, коих знал немного, ибо мои тренировки проходили в основном со щитом. Я чуть ли не на ментальном уровне почувствовал, как занервничал Каспер, блокируя мои удары на отходе. Но я и не думал останавливаться или позволить ему уйти. Чем больше я получал ран, тем сильнее во мне закипала злоба. И сейчас ее хватило бы, чтобы заполнить всю эту арену, полностью поглотив самодовольного призрака. Но он тоже был не так-то прост, и в какой-то момент мой левый бок пронзила дикая боль от проникающего удара в брюшную полость. Хорошо, что хоть не в печень, промелькнула у меня мысль, когда я скрутился, упав на одно колено. Но гнев тут же заставил меня выпрямиться. Сейчас промедление было подобно смерти, однако я потерял преимущество, вновь упустив противника из виду. Он затаился, готовясь нанести решающий удар. Поэтому я тоже не двигался, вновь пытаясь его засечь, попутно выполняя свой план. Внимательность в моем взгляде сменилась исступлением. Голосовые связки издавали едва слышимый рык, а руки начали подносить лезвия мечей к коже, полосуя ее неглубокими, но кровоточащими ранами. Да, я начал самозабвенно резать свою плоть, полностью покрываясь равномерным слоем своей же крови. Не знаю, насколько ее хватит, да и плевать. Пусть я не выйду отсюда живым, но тебя я достану, тварь, клокотала в моем мозгу одна мысль. Когда ты находишься на краю гибели, организм активирует все скрытые ресурсы, и органы чувств в этот момент также обостряются. Едва ли не по шепоту ветра я понял, что сейчас произойдет очередная атака призрака, и активировал свою новую способность, дарованную темным оракулом. На первый взгляд она казалась бесполезной в бою, но она очень хорошо синергировала с моей кислотной кровью, которая в открытом противостоянии с ловким и быстрым противником также была не особо полезна. Но сейчас, когда я был с ног до головы покрыт столь опасной субстанцией, я активировал очистку. Вся кровь и грязь моментально покинула поверхность моего тела, устремляясь брызгами в разные стороны. «А-а!» – услышал я сдавленный крик моего противника. Моя кровь прожигала его одежду, принося ему ощутимую боль. Поэтому он больше не мог поддерживать свою невидимость. Каспер отбежал от меня метров на 10, пытаясь сбить кипящую жижу с себя, и я не стал дожидаться, когда ему это удастся. Рывок, и я в считанные секунды оказываюсь лицом к лицу со столь ненавистным врагом. Призрак принимает удар моего меча на скрещенные лезвия кинжалов, но они не очень-то хорошо приспособлены для фехтования, поэтому с каждой моей атакой он был вынужден отступать назад, скались в бессильной злобе. Я же поймал азарт охотника, который вот-вот настигнет свою добычу, и на моем лице воцарилась злобная улыбка. Кровь из поверхностных ран уже начала постепенно сворачиваться, но я все еще смог разок окатить Каспера дополнительной волной кислоты. Она попала ему на лицо и начала выжигать его глаза. Каспер вновь закричал, на этот раз от еще более дикой боли. Удар ногой в солнечное сплетение, и тот упал на землю, хватаясь за лицо и пытаясь помочь своим органам зрения. А его дикий визг заставил трибуны пошатнуться от увиденного. Я же молча подошел к призраку, схватил его за волосы и небрежно потащил к тем трибунам, где стояла школа ловкости. Глядя в глаза Ти, я поставил Каспера на колени рядом с собой. Я поднес лезвие своего меча к его шее, но многочисленные крики его друзей не смогли меня остановить. «Нет, не надо!» — кричали они. Но это уже был не я. Кровожадный монстр внутри меня вновь взял верх и прошептал. «Кровь за кровь!» Тупое лезвие меча с громким хлюпаньем медленно перерезало горло зазнайки. Я отпустил его голову, и его тело грузно упало на землю, заливая все струящейся из горла алой субстанцией. Зрители застыли с широко раскрытыми глазами. Девушки прикрывали рты от изумления. Парни просто смотрели ошарашенными взглядами. Да, это наш новый мир, мир жестокости и смерти. Привыкайте. Боль в боку давала о себе знать, но я старался не выдавать ее внешне. Прихрамывая, я направился к выходу, и решетка передо мной поднялась, позволяя подняться на трибуны. В глазах уже все плыло, и кружилась голова, но собрав всю волю в кулак, я заставил себя стоять на ногах. Я прошел мимо оцепеневших землян и направился к Строгу. Подойдя к тому вплотную, я посмотрел ему в глаза и бросил свои мечи перед ним. «Объявляй», — процедил я сквозь зубы. К моему удивлению, лицо наставника не выражало раздражения или ненависти, скорее задумчивость. Тем не менее, глядя мне в глаза, он во всеуслышание заявил: «Победа в турнире достается школе силы. Демен содерживает верх в этом противостоянии». Едва держась на ногах, я развернулся и, шатаясь, направился к выходу. «Да, я сейчас подохну, но не доставлю вам удовольствия полюбоваться этим процессом». Вот только сделав пару шагов, Я почувствовал, как земля уходит из-под ног, и я теряю сознание. Наверное, несмотря на все свои грехи, я попал в рай. И если бы он существовал, для меня он бы выглядел именно так. Мы лежали с ней на кровати и, улыбаясь, смотрели друг другу в глаза. Я любил ее широкую открытую улыбку, а она говорила, что ей нравится моя ехидная односторонняя ухмылка. Хотя ухмылялся я так, лишь потому, что считал свою полную улыбку стрёмной. Я вновь мог быть с ней рядом и касаться ее волос, и даже обнять так, как раньше. Но рай в один миг сменился адом, когда на ее лице вдруг отразился звериный оскал, а в ее руке появился нож, сейчас торчащий из моего живота. Я в ужасе вскрикнул и открыл глаза на больничной койке. «Тише, тише, тише, все нормально, все в порядке. Просто твое тело запомнило рану и еще не осознало, что оно здоровое». Рядом со мной сидела Аска. Я ничего ей не ответил и просто плюхнулся на подушку, прислушиваясь к ощущениям. Действительно ничего не болело. Я медленно осмотрел свои руки, а потом и весь торс. Ран не было. Однако, если шрамы действительно украшают мужчину, я бы мог претендовать на звание мистера Вселенная. Или как там самые красивые красавчики называются. Я повернул голову в сторону глядящей на меня озабоченно девушки и спросил, что произошло, почему я жив. Та пожала плечами. Потому что тебя вылечили, суицидник хренов. Опять, тяжело вздохнул Эска. Когда ты ляпнулся оземь, появился верховный дядька Маркл. И, похоже, что ему очень не понравилось все происходящее. Мадам Аурелии ничего не оставалось, кроме как забрать тебя в лазарет и исцелить. Но из-за истощения ты провалялся всю ночь. А тебя, стало быть, назначили за мной присматривать. Ну а кого же еще? Все остальные тебя боятся. А ты, что я, не боишься? Нет, пожала плечами девушка. Почему? Аска задумалась, опустив взгляд. За каждым великим гневом скрывается великая боль. А лечить боль – это моя работа. Я вновь откинулся на кровати и начал вспоминать события прошедшего дня. То, что я творил, сейчас пугало даже меня. В памяти вновь вспыхнули те ненависть, гнев и отчаяние. Аска права, гнев, брат ненависти и сын боли. Однако вернись я на день раньше, поступил бы я так же, без раздумий. Как там дела? Решил я узнать о лекарке, что была в паре с Балу. Аска замялась и испуганно заозиралась, после чего ответила полушепотом. Ее забрали. В смысле, после боя она была сама не своя. Ты напугал ее до чертиков, и она сказала, что никогда больше не будет сражаться. С этим она пошла к Аурели. Они очень долго говорили у нее в кабинете, а сегодня утром Гилу увели стражи. Мадам Аурелия говорит, что ее перераспределят в гражданский госпиталь, но, что но, не нравится мне все это. Плохое предчувствие. Я напрягся. Однажды уже предчувствия Аски спасли мне жизнь, и теперь мне кажется, что стоит к ним прислушиваться. Кстати, спасибо, неуверенно вымолвил я, за зелье. Если бы не они, пожалуйста. Но они помогли лишь отчасти. Основную работу сделала твоя стойкость. Ты о чем? Ты давно ауру свою смотрел? У тебя выносливости сейчас, как у коня, или у быка, не знаю. Не особо в животных разбираюсь. Я поднял руку и взглянул на дымку, окружающую мое тело. К моему удивлению, сейчас там очень четко выделялся коричневый спектр. Сила тоже подросла, но не столь заметно. А вот интеллект как будто упал. Либо мне все-таки отбили последние мозги, либо он стал казаться чуть слабее из-за роста других характеристик. Отчего поднялась выносливость, я не особо понимал. Возможно, от сверхнагрузок, упавших на мое тело во время турнира, внезапно наш разговор прервал звук колокола, и означал он лишь одно. «Прорыв твари!» — воскликнула девушка. «За мной! Твое снаряжение здесь!» Я подорвался с кровати, поспешно натягивая уже сплошь дырявые штаны. К сожалению, ручьи моей крови испортили выданные мне изначально сапоги, и мне бы пришлось бегать босиком, если бы я не заметил стоящие рядом новенькие кожаные говнодавы. Судорожно перебирая какие-то склянки в шкафах, Аска заметила мою оторопь и пояснила. Строк принес. Награда за победу в турнире. Там еще перчатки лежат. Они должны были достаться твоему напарнику, но сам понимаешь. Меня вновь пронзил укол сожаления, но я не стал терять время и нырнул в обновки. Сапоги явно подогнали под мою ногу, ведь сидели они, как вторая кожа. Оракул. Справка по артефакту, подумал я и получил ответ. Сапоги выдающихся прыжков. Редкое. позволяют владельцу совершать усиленные прыжки и получать меньше урона от падения с высоты. Действие артефакта усиливается с возрастанием характеристики ловкости. Недурно. Наверное, что-то подобное носил Каспер. Песок ему стекловатый. Я также надел беспалые кожаные перчатки, и Оракул выдал справку по ним. Перчатки амбидекстра. Необычные. Корректируют работу полушарий мозга, позволяя одинаково функционировать правой и левой стороне тела. Артефакты явно были заточены под какого-то ловкача. А значит, кто-то изначально делал ставку на эту школу. Перчатки, наверное, должны были достаться Касперу, а вот сапоги его напарнику. Но не срослось. Надев обновки, я начал чувствовать себя увереннее и побежал вслед за Аской. Все зеленые уже собирались во дворе, и командовал ими довольно молодой наставник. Увидев меня, он на секунду задумался, но быстро принял решение. «Давай со всеми, там все равно будут ваши, оружие там и получишь». Я попытался затеряться среди мудрецов, но на меня то и дело косились недоверчивые взгляды. Приободряла лишь идущая рядом Аска. Мы вошли в сеть коридоров и, попетляв по ним изрядное количество времени, оказались снаружи всего комплекса. Точнее, мы оказались на оборонительных сооружениях. Высокие стены простирались вплоть до горной гряды, окружающей баснословных размеров пирамидовидный храм, виднеющийся вдали. К счастью, к нему вело не особо широкое, но довольно длинное ущелье, и оборонительный фронт казался не таким уж растянутым, как я ожидал. Я завороженно посмотрел на храм. Создавалось впечатление, что стены его поглощают сам свет, поэтому вокруг него сгущается тьма, и сверкают зловещие молнии. И я почувствовал, как эта тьма будто коснулась меня. В свою очередь, мой темный оракул ответил ей благосклонным сигналом. Большинство из нас никогда не выходили за пределы учебного комплекса, поэтому земляне сейчас смотрели на апокалиптичную картину с разинутыми ртами. Я же отыскал взглядом свою школу. «Ладно, Аска, мне пора», — вздохнул я. «Приятно было поболтать, хоть с кем-то». Девушка схватила меня за руку и посмотрела в глаза. «Пообещай, что больше не будешь делать глупостей». Я пожал плечами и усмехнулся. «Вся моя жизнь – это сплошная глупость». Я подошел к отдававшему приказы строгу и молча уставился на него. Тот ответил мне таким же молчанием и окинул меня взглядом, убеждаясь в целостности моего организма. Наконец, он мотнул головой в сторону. «Бери оружие у Нет и становись в строй». Как правильно сказали бы офицеры, я исполнил воинское приветствие. Как неправильно сказали бы обыватели, я отдал честь. Как просто сказали бы солдаты-срочники, я подкинул ветку и молча направился в сторону Нет, выдающий снаряжение ученикам под большим навесом со стойками для оружия. Когда подошла моя очередь, она также молча уставилась на меня и после секундной паузы протянула мне щит и одноручный меч. Я со скепсисом посмотрел на щит, а потом на наставницу. Та закатила глаза и протянула. «А, точно, на, держи». Она выдала мне второй меч, и я встал с самого края группы силовиков. «На рожон не лезем», уже выступал строг. «Всю работу будут делать стражи и маги. Вы, резервная группа, на самый крайний случай. Так что без команды никуда не рыпаемся». «Все поняли?» «Да», ответили мы хором и начали ждать. Я чувствовал, как мандражируют мои товарищи по оружию. То и дело по группе проходили едва уловимые шептания. «Так, где эти монстры? Почему их еще нет? Скоро должны быть». Провидцы предвидели атаку. «А чего их раньше не было? Мы ж тут уже который месяц чалимся». Наставники говорят, что чем больше время между атаками монстров, тем больше сил они накапливают. «Значит, будет жарко. Не зря же даже нас пригнали». «Вас пригнали, чтобы вы учились», — осадил все перешептывания строк. «Так что заткнулись и ждем». И ждать оставалось недолго. Вначале был странный звук, высокий, похожий на какой-то то ли писк, то ли визг тысячи голосов. А затем вдали мы увидели. «Сиськи!» — воскликнул кто-то сбоку, не сдерживая удивления. И действительно, я ожидал увидеть каких угодно монстров, но не человекоподобных гуманоидов, похожих на женщин, с ощутимо выдающимися молочными железами весьма внушительных размеров, хотя явных отличий от людей в них было довольно много. Головы их были практически лысые, зато у многих были асимметрично расположенные рога, уши слегка заостренные, а вместо носов просто плоскость с двумя ноздрями. Конечностей было стандартное количество, вот только руки некоторых держали разнообразное колюще-режущее оружие, а стопы ног были удлинены и передвигались они будто на цыпочках. Ну и в завершении образа наличествовал хоть и не особо длинный, но заметный безволосый хвост, едва прикрывающий бледнокожие с лиловым оттенком кожи, как и все тело, ягодицы. «Кажется, у меня появилось несколько новых фетишей», – пробубнил кто-то задумчиво в стороне, когда монстры уже оказались у стены и начали подъем вверх. Помогали им в этом весьма длинные когти на сверхловких руках и ногах. Хотя, мне кажется, тут на самом деле не обошлось без магии. Стражи своевременно сбрасывали твари вниз, но некоторые из них проскакивали, и я успел запросить у оракула справку. Суккуб – монстр обычной редкости. Преобладающие характеристики – ловкость. Больше ничего полезного мне оракул не поведал. Меж тем по рядам учеников вновь прошла волна удивленных возгласов, когда среди орды монстров показались самые настоящие боссы в количестве 3 штук. Были они примерно такие же, вот только отличались значительно большим ростом, 1.3 метра и 2-3 парами рук. А еще многие из парней удивленно отметили увеличенное количество грудей. От 3 штук до 3 пар. О, еще один фетиш, вновь услышал я сдавленный комментарий. Суккуб матриарх, монстр эпической редкости. Преобладающие характеристики, мудрость и разум. Я мысленно присвистнул от справки оракула. Выше них по редкости шел только легендарный уровень. Значит, эти были очень сильны. И действительно, если бы не матриархи, а так и рядовых монстров принесла бы мало толку. Конечно, их было очень много, но на стороне стражей были высокие стены и превосходная выучка. Маги и стрелки. Максимальный огонь по матриархам. Орал командир стражей, облаченный в изысканные доспехи серого цвета и алый плащ. Это был Авели, один из высших офицеров ордена. Высокий мужчина в возрасте с густой седой бородой и суровым взглядом был сконцентрирован, но довольно не сдержан в выражениях. «Сучьи дети, если они развалят стену, я заделаю ее вашими задницами». И чьи-то задницы в этот момент наверняка сильно напряглись, потому как, несмотря на поток заклинаний и дальнобойных снарядов, быстро завалить удалось лишь одного из боссов. Удачный выстрел из баллисты угодил матриарху прямо в грудь, и та грузно упала на землю. Вот только оставшиеся 2 великанши объединили готовившиеся все это время заклинания, и силовой луч ударил прямо в стену справа от нашей позиции. Послышался оглушающий взрыв, и стена в этом месте пала, погребая под собой ее защитников и открывая проход для нападавших. «Резервная группа, все туда!» — взревел командующий обороной, отправляя подкрепление к прорехе. «Строк, Волос, берите свою мелкоту и тоже следом. Аурелия и Каст, прикройте. Красные, за мной!» — скомандовал Строк, и наша группа выдвинулась за наставником. «Ловкость следом!» — бросил невысокий мужчина в капюшоне. Это был Волос, главный наставник ловкачей. Мы пробежали мимо группы зеленых и магов, которые должны были двинуться за нами. Возле стен уже шла битва. Стражи стойко встречали наплыв монстров вместе пробоины, попутно пытаясь выставить временные оборонительные укрепления. Маги с соседних целых стен поливали поток суккубов заклинаниями и снарядами, несколько прореживая их численность, а лекари лечили, кого могли, на расстоянии, либо выносили раненых, которым нельзя было помочь вот так сразу. Строк. Подбежал к нам один из офицеров стражи. Дальники не справляются. Нужно, чтобы твои заняли оборону здесь, а мы ударим в гущу. Их тут всех положат. И обороне кранты. Запротестовал Строк. А что ты предлагаешь? Замахал руками офицер. Иди тогда попробуй ликвидировать 2 матриархов разом. Строк ничего не ответил, а лишь молча обернулся на наш бравый отряд мальчиков-зайчиков. Все за мной. Спокойно бросил он и направился мимо офицера. Волос. «Ты с нами?» – наставник ловкачей бросил задумчивый взгляд за стену и, вздохнув, ответил. «Ладно, но если вас всех постелит, я вывожу своих». Кто бы сомневался, усмехнулся Строк, и наш отряд сорвался на бег, преодолевая развалины бывшей стены. Однако я остался стоять на месте, потому что мой взор был прикован к подоспевшему отряду ловкачей. Мы вновь встретились взглядами с Ти, и меня забила мелкая дрожь по всему телу. Презрение в ее глазах всколыхнуло очередную волну темных чувств, и мои мозги отключились. «Эй, чего встал?» – толкнула меня Нет, спуская во мне какую-то взведенную пружину, и я с низкого старта сорвался с места. Но рванул я не за силовиками, а чуть в другую сторону, поднимаясь по лестнице на еще целый участок стены. «Трус!» – взревела Нет, но я ее не слушал. Развалины в пробоине были очень обширными и очень неудобными для перемещения, а еще наседающие с той стороны монстры замедляли продвижение группы. Я не хотел биться лбом в толпу монстров вместе со всеми, как минимум, потому что не мог доверить свою спину этим людям. Уж лучше я все время буду чувствовать опасность со всех сторон и буду готов к ней. Ну а еще, в толпе союзников я не смогу применить свой главный козырь, синергию кислотной крови и очистки. Все это были рациональные объяснения моих дальнейших действий, но были и иррациональные. Например, вновь охватившее меня отчаяние при виде Ти. Я прикинул в голове высоту стены. Была она примерно этажа 4. С двух этажей почти без последствий мог спрыгнуть даже неподготовленный человек, однако, настоятельно не рекомендую пробовать. Моя уже увеличившаяся выносливость, по прикидкам, позволила бы перенести повреждения от падения с третьего этажа. Плюс у меня уже были сапоги выдающихся прыжков. Так что моя безумная идея заставила меня взобраться на стену и, разбежавшись, перепрыгнуть парапет на глазах у ошарашенных стражей. Разбежавшись, прыгнуть со скалы. Воскликнул я уже в воздухе, подхватываемый восторгом полета. Я даже не ожидал, что сапоги позволят прыгнуть настолько далеко, поэтому через пару секунд я уже был в толпе монстров. Мою посадку смягчил тот факт, что приземлился я прямиком на голову одной из суккубов, несколько уменьшив пронзительную боль в коленях. Вот и польза упругих сисек. Уйти их не было, подумал я, вновь впадая в исступление, когда перед глазами поднялась красная пелена. Я видел лишь цель, ближайший матриарх, величаво возвышающийся над прочими суккубами и посылающий какие-то дальнобойные заклинания на защитников стен. Все остальные твари были для меня лишь препятствием. Я шел напролом. Мои клинки порхали в руках, вгрызаясь в плоть тварей. Сам же я практически не обращал внимания на получаемые повреждения, вновь испытывая свою выносливость на прочность. Причем мои удары левой рукой стали куда быстрее и эффективнее. Это заработали перчатки амбидекстра, улучшая координацию движения обеих рук. Однако меня вскоре окружили и связали боем. Я крутился во все стороны, увивая наседающих тварей, но выбраться из кольца не мог. Внезапно мне в спину ударил зеленый луч, и я почувствовал прилив бодрости. Раны на мне начали постепенно затягиваться, и я мельком бросил взгляд вверх. «Суицидник хренов!» — кричала мне со стены Аска, грозя кулаком. «Если выживу, обязательно ее поблагодарю. Опять, сейчас же я накопил достаточно крови на теле, чтобы применить очистку, как и планировал. Кислота поразила всех окруживших меня тварей, и я смог прыжком вверх примерно метра на полтора преодолеть кольцо монстров. Как в боевиках про кунг-фу я в полете ударом ноги свернул челюсть рванувшей на меня суккубе, и сам удивился своим возможностям. И действительно, в былые времена я бы выдохся уже взобравшись на стену, но видимо, тренировки и постоянно получаемые раны не проходили даром. Сейчас я не только сражался, но и выживал под наплывом оскалившихся тварей, получая новые и новые повреждения и отвечая им брызгами кислоты во все стороны. Это позволило мне приблизиться к боссу метров на 70. Матриарх заметила мои старания и рванула мне навстречу, пытаясь достать костяными клинками в нижней паре рук. Но я вовремя упал на колени и проехал по земле, как это делают футболисты, пропуская лезвие над собой. Было бы эффектно, если бы я при этом перерезал ей сухожилия на ногах, но я еще не настолько искусный боец. Поэтому я подорвался на ноги, пытаясь вновь рвануть к боссу, но мне помешали. Сразу две рядовые суккубы бросились мне на спину и начали полосовать ее когтями. Я не оценил таких порывов страсти и тут же применил очистку, заставив монстров отпрянуть с диким визгом. Но к ним на помощь уже рванули их сестры. Я вновь оказался меж двух огней. Сзади целый матриарх, а спереди оравы рядовых суккуб. Но предводительница монстров явно оценила мои высокие душевные порывы к ее персоне. Поэтому, когда на меня должны были вот-вот налететь рядовые монстры, она завизжала что-то на своем суккубском, и вся мелкота отпрянула. Я взглянул на босса. Есть ли у монстров чувства, не знаю. Но мне на мгновение показалось, что она улыбнулась, глядя на меня, и по ее телу пробежала волна магической энергии. В глазах все поплыло. Клокочущая ярость внезапно стихла, и я увидел на месте кровожадного монстра прекрасную обнаженную девушку, манящую меня пальцем. Мозг отключился окончательно. Я опустил мечи и завороженно уставился на прекрасный образ, а ноги сами двинулись ей навстречу. Она была божественна. Всего меня охватило огромное желание завладеть ею прямо здесь. Я смотрел в эти большие карие глаза, манящие меня бездонным морем любви. Точно так же, как когда-то манила меня Ти с такими же карими глазами. Глаза, эти карие глаза. Гнев вернулся моментально. Наваждение и иллюзии, затмившие мой взор, резко перекрылись красной пеленой ярости, и по моим мышцам прошел электрический разряд нервного возбуждения, бросая все мое тело в отчаянный рывок. Матриарх не ожидала того, что вместо послушного болванчика буквально за секунду в нее вцепится безумный зверь. Артефактные сапоги позволили мне совершить прыжок вверх на уровень ее головы и вонзить свои клинки прямо в основание шеи. Она издала лишь удивленное бульканье из перерезаемого мною горла. Я же подтянулся на руках и обхватил ногами ее торс, позволяя себе кромсать ее плоть снова и снова. Матриарх извивалась недолго. Вскоре на месте ее шеи и лица было лишь сплошное кровавое месиво, и она шумно упала на землю. Весь в крови с головы до ног я устало поднялся на ноги и, тяжело дыша, взглянул вокруг. Не знаю, как насчет других чувств, но страх суккубы испытывали. Злые оскалы окруживших меня тварей сменились на неуверенность и испуг. Я услышал топот кованых сапог и, обернувшись, обнаружил прорывающуюся в мою сторону группу строга вперемешку с рыцарями ордена стражей. Вовремя. Ничего не скажешь. Обогнув меня, они ударили в опешивших монстров, прорываясь ко второму матриарху. Я же сейчас увидел то, чего не замечал изначально в пылу резни. Вокруг тел убитых монстров кружили едва заметные разноцветные огонечки. Возле рядовых суккубов – желтые. Возле матриарха – синие и зеленые. Причем у эпического босса они были значительно крупнее, чем у рядовых. Не дожидаясь сигнала или команды, эти огонечки устремились ко мне, и я благополучно их впитал. Неужели это и есть те самые эссенции? Я взглянул на свою ауру. Ловкость, мудрость и интеллект засветились радостной пульсацией. Я начал лучше контролировать свое тело, а в голове все резко прояснилось. Я начал думать быстрее и стал спокойнее и уравновешеннее. Последний факт заставил меня опешить. До сих пор я вывозил это все лишь за счет всепоглощающей ярости. Кем я буду без нее? Да, возможно, став мудрее, я проживу подольше. Но стоит ли оно того? Мудрые терпят, мудрые молчат, мудрые не лезут на рожон. Я же сейчас радовался той долгожданной свободе, которую даровала мне смелость быть собой. Пусть она меня в конечном итоге и погубит. Мой взгляд мазанул по телу матриарха и остановился на изогнутых костяных клинках. Я подошел к заинтересовавшему меня оружию. Костяной скимитар, редкое оружие. Каждый удар имеет 30% шанс пробить броню классом редкости не выше обычного или необычного, 20% редкую броню, 10% броню эпического уровня, 5% броню легендарного уровня. Я аж присвистнул, когда оружие оказалось у меня в руках. Клинки были удобные, быстрые и очень острые. На их эфесах были кожаные темлики, позволяющие накинуть их на руки, для того, чтобы не выронить оружие в случае чего. «А что у тебя есть еще интересного?» Пробубнил я себе под нос, засунув руку в поясную сумку, закрепленную на набедренной повязке матриарха. Там было лишь одно зелье, зато какое. И учитывая, что я снова весь истекаю кровью, было оно, как нельзя, кстати. Зелье великого крововосполнения, легендарное, восполняет сильные кровопотери организма в течение 3 дней после применения. Клеймо. Мастер алхимии Вертляк.